Глава вторая. Оливия. Я скатилась с мужчиной и с трудом поднялась на подгибающиеся ноги. Мое платье оказалось разорвано от лифа до самой талии, и я никак не могла вспомнить, в какой момент это произошло. К счастью, в апартаментах короля были запасные наряды для тех, кто пострадал от его бешеной страсти, и спустя некоторое время я была готова. Внутри меня все сжималось от смущения при мысли о том, что придется идти мимо стражи. Уверена, они прекрасно слышали мои крики, а за время, проведенное в гареме, я так и не научилась равнодушно относиться к чужому мнению. Снаружи у меня вполне успешно получалось притворяться ледышкой, а внутри бушевало пламя. Но Киллиан после строгого наказания решил меня пощадить. Нажав рычаг, он открыл дверь потайного хода, что вел в подземный коридор. В королевском замке таких путей было великое множество — потому что каждый фейри-аристократ спал и видел себя правителем благого двора. Успешное покушение на действующего монарха было лишь делом времени, и это стало одной из причин, почему Киллиан Алиас сделал то, что сделал. Много лет наши земли процветали, и единственной заботой благого двора было соблюдение договоренностей с другими расами сумеречного мира и вечная, непрекращающаяся война с нашими темными собратьями. Каждый из дворов Фейри имел артефакт — жезл плодородия, который, по сути своей, являлся источником магии и помогал поддерживать баланс сил. Ни у одной из сторон не было преимущества, пока Киллиан, ведомый жаждой власти, не использовал жезл для собственных целей. Да, король достиг желанного могущества, но природа в Конкордии будто взбесилась, и огромный кусок территории благого двора в одночасье превратился в выжженную, безжизненную пустошь. Чтобы это исправить, нужна была сила артефакта, но тот оказался безнадежно пуст, и на восстановление глубинной магии требовались долгие годы. Несколько лет Конкордия вела переговоры с враждебным нам Аркейном, королевством неблагих фейри. Киллиан хотел одолжить артефакт наших темных собратьев и исправить содеянное. Для заключения сделки он отправил моих родителей послами к неблагому двору. Я отправилась вместе с ними. Когда Сайлас ответил отказом, мой отец получил приказ заполучить жезл любой ценой, даже если придется прибегнуть к воровству или убийству. Никто из фейри не мог ослушаться воли монарха, которому принес клятву верности. Даже зная, чем это грозит, посол совершил преступление, за что и был наказан. «Снова думаешь о родителях?» Киллиан без особого труда прочитал мои мысли. Я шла вслед за ним по длинному узкому коридору, освещенному фосфорицирующей плесенью, и от запаха затхлости свербило в носу. Судя по уклону, мы спускались под землю, и чем дальше, тем сильнее колотилось мое сердце. «Не могу не думать о них», — пробормотала я. «Сайлас их не пощадит». «Сайлас отправит их на Энтериумовый рудник», — как ни в чем не бывало, признался король. «Какое-то время они еще проживут». «И он так спокойно об этом говорит? Да лучше бы их сразу казнили». «Не волнуйся». Киллиан повернулся ко мне. Он не потрудился одеться как следует, а лишь накинул на себя халат и небрежно подвязал его кушаком, и я могла видеть часть его бледной рельефной груди. «Мы вернем их до того, как случится непоправимое. Мой козырь слишком значителен, и Сайласу придется согласиться на мои условия». Заинтригованная, дальше я шла гораздо быстрее и все равно едва поспевала за размашистым шагом короля. Он почти сиял от самодовольства, и было видно, как ему не терпелось показать мне свой сюрприз. Все внутри меня сжималось от дурного предчувствия. Сердце колотилось где-то в горле. Но я изо всех сил старалась держать эмоции под контролем. Если Киллиан сказал, что мне понравится, значит, скорее всего, так оно и будет. В этом плане он знал меня достаточно хорошо. Как я и предполагала, мы оказались в подземелье. Каменный коридор сменился широким проходом, в стенах которого сверкали крупицы того самого энтериума — минерала, что гасил любую магию. Свечение вокруг короля пропало, и весь он как будто выцвел, но все равно не утратил своей привлекательности. «Почти пришли». Звук наших шагов гулким эхом разносился по помещению. Я никогда не была в королевской тюрьме, но безошибочно знала, что это именно она. Не было слышно ни криков заключенных, ни тихих разговоров стражи, как будто кроме нас здесь никого не было, но я точно знала, что это не так. Кожа покрылась мурашками, а волосы на затылке приподнялись, когда магия вновь наполнила мои внутренние каналы. Воздух вокруг едва не трещал от напряжения, А ликование короля достигло своего предела, когда он остановился перед одной из камер. «Вот», — он указал рукой на пленника, что был прикован массивными цепями у дальней стены. «И не говори, что тебе не нравится». В полумраке, царившем за решеткой, были плохо видны черты, но я четко рассмотрела полностью обнаженное, идеально вылепленное тело, на котором знала наизусть каждую родинку. При нашем появлении пленник рванулся в своих оковах и зарычал. Спутанные черные волосы полностью закрыли его лицо. Но даже так я прекрасно знала, что это младший принц темных фейри. Альдер Ваал. Мое сердце судорожно дернулось и остановилось. В нашу первую встречу при неблагом дворе под маской ледяной учтивости я разглядела опасного хищника и впоследствии неоднократно убедилась в своей правоте. Если Киллиан олицетворял собой бездну, в которой я должна была неминуемо погибнуть, то Альдер был тем, кто столкнул меня вниз. Мне стоило большого труда не дрогнуть и никак не показать свои эмоции, хотя принц темных фейри был последним, кого я ожидала здесь увидеть. Как Киллиану удалось захватить его, и главное, с какой целью? Ведь теперь наше недолгое перемирие с неблагим двором закончится, и снова разразится война. «Это принц Альдер», — онемевшими губами произнесла я, потому что должна была сказать хоть что-то. «Что он здесь делает?» «О, так ты узнала нашего пленника». Киллиан, казалось, был несказанно этому рад. Он жадно разглядывал пленника, любуясь им как ценнейшим экспонатом в своей сокровищнице. Возможно, так оно и было, потому что слава младшего принца Ваала распространилась далеко за пределы Аркейна. Он был не только искусным воином и сильным магом, но и блестящим стратегом. Чтобы захватить такого противника в плен, стоило использовать не только силу, сколько хитрость, и я не сомневалась, что мой жених не постеснялся ударить в спину. «Конечно, я же столько времени провела при неблагом дворе». Или его величество забыл, как отправил всю мою семью к королю Сайлосу? Я вроде бы даже делилась впечатлениями от темного двора после своего возвращения. «Хорошо». Мой жених хлопнул в ладоши. «Этот щенок возомнил, что может диктовать мне условия, за что я поплатился». Охваченный воспоминаниями, Киллиан снова начал злиться. Его сила, неограниченная Энтериумом, окутала меня, приподняла волоски на затылке и свернулась горячим клубком внизу живота, заставив меня судорожно сжать колени. Всплеск, несомненно, задел принца, так как тот, приподняв голову, одарил нас яростным взглядом. К счастью, король быстро вернул контроль над эмоциями, и меня перестало трясти от возбуждения. «И поэтому ты притащил его сюда?» Я старалась не смотреть на пленника, чтобы в глазах не отразилось даже намек на мои истинные чувства. «Альдер». Каждая его черточка отпечаталась на моей сетчатке, и даже зажмурившись, я могла в мельчайших подробностях увидеть это точёное лицо с высокими скулами, твердыми чувственными губами и жестокими глазами. Если Киллиан узнает, что меня связывало с принцем неблагого двора, пощады не будет. «Вряд ли Сайлос это так оставит», — заметила я. «Сайлос даже не узнает», — самодовольно хмыкнул Киллиан. «По крайней мере, в первое время, а потом будет уже слишком поздно». «Ты ошибаешься». Альдер поднял голову и окинул нас полным бешеной ярости взглядом. На уголке его губ запеклась кровь, что свидетельствовало об активном сопротивлении. Принц не сдался без боя. «Отец узнает быстрее, чем ты думаешь, мразь, и сравняет Конкордию с землей. Давно пора это сделать». Я спрятала горькую усмешку. Как же быстро он изменил свое мнение. «Без жезла?» — насмешливо спросил Киллиан. «Ты не в том положении, чтобы угрожать». Он вообще в крайне паршивом положении. Внутри меня все похолодело от дурного предчувствия. Киллиан определенно не оставит его в живых. А я... Я не могла этого допустить, даже несмотря на то, что он предал меня самым худшим образом. «Что ты намерен с ним делать?» — спросила я как можно более безразличным тоном. Если Киллиан почувствует хотя бы намек на эмоции, он, как хищник, непременно заинтересуется и начнет охоту. «Пытать». Плотоядно усмехнулся мой жених, пока эта мразь не начнет умолять меня о смерти. Я закрыла глаза, пряча ненависть. К счастью, король Конкордии был слишком занят своим триумфом, чтобы смотреть на меня. Ни мой дрожащий голос, ни явная бледность не привлекли его внимания. Мысли хаотично метались в голове. Как заставить его изменить свое решение? Какие доводы заставят его пощадить сына злейшего врага? Сердце едва не выпрыгнуло из груди от того, что я не знала, что делать, как поступить. Как мне спасти Альдера и не вызвать подозрения Киллиана? Вариант, похоже, только один — взять все в свои руки. Но согласится ли жених подарить мне свою игрушку? Я никогда не была хорошей актрисой, несмотря на то, что жизнь при дворе научила меня носить маску извительной стервы. У наложниц короля были острые языки и мстительные натуры, и чтобы выжить среди них, мне пришлось показать силу. Нет, они не перестали пытаться меня ужалить, но знали, что я могла укусить в ответ, и укусить так, что хоронить потом было нечего. «Ты сказал, что привез подарок». Я капризно надула губы и положила руку на предплечье Киллиана, начиная свою игру. Мои пальцы скользнули в широкий рукав халата, лаская раскаленную кожу. Жених, наконец, повернулся ко мне, и в его взгляде появилась заинтересованность. «Да». В его голосе появились бархатные нотки. «Что может быть лучше, чем лицезреть плененного врага нашего королевства?» «Пытать его», — выдохнула я, чем, несомненно, заслужила очередной полный ненависти взгляд Альдера. К счастью, пленник предпочел молчать и не вмешиваться в наш разговор. Но надолго ли? Мои пальцы переместились на грудь Киллиана, видимую в вырезе халата. Дыхание участилось. «Я так и сказал». Король накрыл мою ладонь своей и переместил ее ниже, туда, где халат вздымался, поистине королевской эрекцией. «Я хочу сделать это сама», — произнесла я низким грудным голосом и обхватила пальцами внушительную головку. Киллиан судорожно сглотнул, но разум по-прежнему не потерял, глядя на меня пристально и недоверчиво. «Сама?» Его губы расплылись в хищной усмешке. «С чего бы это?» «Действительно, с чего бы?» «Мстительная сука!» Сам того не зная, Альдер пришел мне на помощь. Сердце кольнуло болью. «Если это его благодарность за спасение жизни, может, он и не стоит моих усилий?» Но не стоило лгать себе. Я не могла допустить, чтобы принц неблагого двора погиб или испытал хотя бы талику боли. Просто не могла. И в бездну здравый смысл. Король, понимающе усмехнулся. «Этот щенок успел как-то задеть тебя?» — спросил он. Я медленно кивнула. «Успел» и задел так, что мое сердце разлетелось осколками. Некоторое время Киллиан внимательно вглядывался мне в лицо, выискивая малейшие признаки лжи. По моей спине крупными каплями катился холодный пот. Так сильно я боялась выдать себя хотя бы одним неверным движением. Но, кажется, игра удалась, потому что мой жених наконец кивнул. «Ты же знаешь, что будет, если ты меня предашь?» — обманчиво ласковым тоном спросил он. Я посмотрела ему в глаза и кивнула. «Правильный ответ. Медленная смерть, какой и врагу не пожелаешь». «Хочу ему отомстить». Я бросила выразительный взгляд на пленника, а потом делай с ним, что хочешь. «Хорошо. Пусть это будет моим тебе свадебным подарком». Приподнявшись на цыпочки, я втянула в рот нижнюю губу Киллиана, вовлекая его в поцелуй. Облегчение было таким сильным, что мне хотелось разрыдаться, но впереди у меня была расплата за столь щедрый подарок. Возбуждение короля было таким сильным, что он готов был взять меня прямо на глазах Альдера, чего я по определенным причинам никак не могла допустить. «Идем». Отстранившись и тяжело дыша, я взяла мужчину за руку и потянула на выход. «Я позже займусь этой падалью». Покидая темницу, я обернулась. Альдер обвис на цепях, в которых, без сомнения, была примесь железа, и это причиняло принцу нестерпимую боль, как и любому фейри. Он не смотрел на меня, но я чувствовала его густую, концентрированную ненависть, направленную на меня, и от этого было больно там, где когда-то было мое сердце. То самое, которое этот мужчина столь беспощадно растоптал.